Покамест Чичиков думал и внутренне посмеивался над прозвищем, отпущенным мужиками Плюшкину, он не заметил, как въехал в середину обширного села со множеством изб и улиц. Скоро, однако, ждал заметить ему это припорядочный толчок, произведенный бревенчатую мостовою, перед которую городская каменная была ничто. Эти бревна, как фортепианные клавиши, поднимались то вверх, то вниз, и необерегшийся ездок приобретал или шишку на затылок, или синее пятно на лоб, или же случалось своими собственными зубами откусить прибольно хвостик собственного же языка. Какую-то особенную ветхость заметил он на всех деревянных строениях. Бревно на избах было темно и старо. Многие крыши сквозили, как решето. На иных оставался только конек вверху, да жерди по сторонам в виде ребр. Кажется, сами хозяева снесли с них дранье и тес, рассуждая, и, конечно, справедливо, что в дождь избы не кроют, а в ведра и сама не каплет. Частями стал выказываться господский дом, и, наконец, глянул весь в том месте, где цепь изб прервалась, и на место их остался пустырем огород или капустник, обнесенный низкую местами изломанную городьбою. Каким-то дряхлым инвалидом глядел сей странный замок, длинный-длинный непомерно. Стены дома ощеливали местами ногую штукатурную решетку и, как видно, много потерпели от всяких непогод, дождей, вихрей и осенних перемен. Из окон только два были открыты, прочие были заставлены ставнями или даже забиты досками. Старый, обширно тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший, заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своем картинном опустении. Сделав один или два поворота, герой наш очутился, наконец, перед самым домом, который показался теперь еще печальнее. Зеленый плесень уже покрыла ветхое дерево на ограде и воротах. Толпа строений, людских, амбаров, погребов, видимо ветшавших, наполняла двор. Возле них направо и налево видны были ворота и другие дворы. Все говорилось, что здесь когда-то хозяйство текло в обширном размере. И все глядело ныне пасмурно. Ничего не заметно было оживляющего картину. Ни отворявшихся дверей, ни выходивших откуда-нибудь людей, никаких живых хлопот и забот дома. У одного из строений Чичиков скоро заметил какую-то фигуру, которая начала вздорить с мужиком, приехавшим на телеге. Долго он не мог распознать, какого пола была фигура, баба или мужик. Платье на ней было совершенно неопределенное, похожее очень на женский капот. На голове колпак, какой носят деревенские дворовые бабы. Только один голос показался ему несколько сиплым для женщины. «Ой, баба!» – подумал он про себя и тут же прибавил. «Ой, нет!» «Конечно, баба!» – наконец сказал он, рассмотрев попристальнее. Фигура со своей стороны глядела на него тоже пристально. Казалось, гость был для нее в диковинку, потому что она обсмотрела не только его, но и селифана, и лошадей, начиная с хвоста и до морды. По висевшему у ней за поясом ключам и потому, что она бронила мужика довольно поносными словами, Чичиков заключил, что это верно ключница. «Послушай, матушка, — сказал он, выходя из брички, — что, барин, нет дома?» Прервала ключница, не дожидаясь окончания вопроса, и потом спустя минуту прибавила. «А что вам нужно? Есть дело. Идите в комнаты!» Сказала ключница, отворотившись и показав ему спину, запачканную мукою, с большой прорехою пониже. Он вступил в темные широкие сени, от которых подуло холодом, как из погреба. Из сеней он попал в комнату, тоже темную,

так что он должен был всякий раз закрывать его платком, чтобы не заплевать. Маленькие глазки еще не потухнули и бегали из-под высоко выросших бровей, как мыши, когда, высунувшие из темных нор остренькие морды, насторожа уши и моргая усом, они высматривают, не затаился ли где кот или шалун-мальчишка, и нюхают подозрительно самый воздух. Гораздо замечательнее был наряд его. Никакими средствами и стараниями нельзя было докопаться, из чего состряпан был его халат. Рукава и верхний пола до того засалились и залоснились, что походили на юфть, какая идет на сапоги. Позади вместо двух болталось четыре полы, из которых охлопьями лезла хлопчатая бумага. На шее у него тоже было повязано что-то такое, которого нельзя было разобрать, чулок ли, подвязка ли, или набрюшник, только никак не галстук. Словом, если бы Чичиков встретил его так принаряженного где-нибудь у церковных дверей, то, вероятно, дал бы ему медный грош. Ибо к чести героя нашего нужно сказать, что сердце у него было сострадательно, и он не мог никак удержаться, чтобы не подать бедному человеку медного гроша. Но пред ним стоял не нищий, пред ним стоял помещик. У этого помещика было 1000 слишком душ, и попробовал бы кто найти у кого другого столько хлеба, зерном, мукою и просто в кладях. У кого бы кладовые, амбары и сушилы загромождены были таким множеством холстов, сукон, овчин, выделанных и сыромятных, высушенными рыбами и всякой овощью или губиной. Заглянул бы кто-нибудь к нему на рабочий двор, где наготовлено было на запас всякого дерева и посуды, никогда не употреблявшейся. Ему бы показалось, уж не попал ли он как-нибудь в Москву на щепной двор, куда ежеденно отправляются расторопные тещи и свекрухи с кухарками позади делать свои хозяйственные запасы, и где горами белеет всякое дерево, шитое, точеное, лаженое и плетеное. На что бы, казалось, нужна была Плюшкину такая гибель подобных изделий? Во всю жизнь не пришлось бы их употребить даже на 2 таких имения, какие были у него. Но ему и этого казалось мало. Недовольствуясь сим, он ходил еще каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостки, под перекладины, и все, что не попадалось ему, старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок, все тащил к себе и складывал в ту кучу, которую Чичиков заметил в углу комнаты. «Вон уже рыболов пошел на охоту», — говорили мужики, когда видели его, идущего на добычу. И в самом деле, после него незачем было мести улицу.